Может, и было по-хорошему, по-соседски прийти да сказать так и так, мол, разве я пожалел бы для Захаровых сынов? Ну как же так? Дедушка, ладно, — оборвал Володька Рыжий, внезапно решившись. — А ну, берите ящик, волочите, да чтоб ни одна живая душа не знала. На твою пушку, Колька! Гляди, сам не поранься. Нехорошая эта штука. Надо бы забрать ее от вас. Да ладно, придет время, сами бросить. — А ну, живо, живо! — прикрикнул Володька Рыжий на оторопевших ребят. — И чтоб никому ни звука, чертенята! — Ну, катитесь отседово поскорее, а то передумаю! Он постоял, прислушиваясь, как улепетывают братья с тяжелым ящиком, и сам, девясь своей щедрости, наконец-то свернул толстую самокрутку, закурил. Братья тем временем, затащив добычу подальше в поле, отдышались и, убедившись, что все тихо, освободили защелки до отказа набитого ящика, откинули крышку. Это были действительно отличные, гладкие на ощупь, как кость, подметки к солдатским сапогам, уложенные плотными рядами. И ребята, волнуясь, потащили ящик дальше, в обход. И только когда зарыли его позади своей усадьбы в поле, да еще вдобавок натыкали на этом месте сухого бурьяну для приметы, успокоились. «Теперь-то зима нам не страшна», — сказал Егор. «Переживем, тут их пар 100 будет». Он отнес и спрятал карабин, и они далеко за полночь прокрались в землянку. Бабка Авдотья спала тихонько, редко посапывая. Егор тут же заснул, а Николай еще долго ворочался, почему-то все время вспоминая холодную тяжесть карабина на спине. Но, в конце концов, сон сморил его, и он проснулся поздно, когда в землянке никого уже не было. Он еще полежал, блаженно щурясь и потягиваясь всем длинным и худым телом, но, услышав сквозь неплотно прикрытую дверь какие-то крики, вскочил, натянул на себя латанные-перелатанные и оттого неправдоподобно тяжелые штаны, набросил немецкий солдатский френч с укороченными и подшитыми рукавами и выскочил на улицу. «Деда Рыжего кто-то обокрал, зараза!» — весело ухмыляясь, сказал ему Егор, давно слушавший истошные крики на другой стороне улицы. «Там полсела собралось. Варечка орет. Наша бабка тоже пошла поглядеть. Ты послушай, вот орет, а вот орет. И до чего ж ей чужого добра жалко?» Николай ничего не сказал, взял ведро и пошел по воду. На этот раз ни Егор, ни бабка Авдотья не принесли воды, а Николаю хотелось пить. Глава вторая. Когда-то задолго до организации колхозов, когда и сам Володька Рыжий был дюжим, 25-летним мужиком по прозвищу Рыжий, потому что и тогда его лицо покрывало могучая ярко-рыжая молодая щетина, и он соскабливал ее лишь дважды в месяц, он водил знакомство с кочевыми таборами цыган. В селе поговаривали потихоньку, что он помогает цыганам укрывать краденных лошадей и имеет от них немалый барыш. Слухи эти держались упорно и вскоре распространились далеко по окрестным селам. Рыжий Володька тогда только-только женился, взял соседскую девку-красавицу Просковью. И вот тогда-то на него рухнул первый удар судьбы. Из соседнего села Столбы увели двух лошадей, и следы показывали вроде бы в направлении Густищ. Подхватился Володька Рыжий, лишь когда огненные клубы уже ворвались в его избу. Параша завыла рядом дурным голосом, и пока Володька Рыжий соображал, что делать, метнулась в сени. И в тот же момент ударил в открытую дверь огненный вихрь. Рухнула в сенях крыша. И только жалкий, никогда не слыханный ранее вопль остался в памяти Володьки Рыжего. Ударом ноги он проломил раму и метнулся в темноту, задыхаясь и ничего не видя. И тут бы был ему конец, не начни сбегаться к пожару люди. Кто-то из поджигателей, карауливших в темноте, сбил его с ног ударом кола, и бросился бежать. Володьку так и нашли в саду с проломленным черепом. Но был он медвежьего здоровья и силы, и через несколько месяцев уже в отстроенную с помощью советских властей избу привел вторую жену, ту самую черную Варечку, которой так боялись в Густищах. Поговаривали, будто она из ведьмовского журавлихинского рода. И эта недобрая слава передавалась всей женской половине семьи из потомства в потомство. Да и впрямь, после свадьбы словно подменили Володьку. Стал он молчалив и с утра до темной ночи копался по хозяйству, а черноголовая, что уже было в диковину в Густищах, в исконно-русском селе, где люди все сплошь были белесы да светлоглазы, с сумеречными бездонными глазами Варечка на любом празднике выступала впереди мужа, и он, известный доселе бабник и балагур, глаз в сторону не мог скосить. Глядел на свою Варечку, как на икону. И хоть оказалась она не радеха, любил он ее в молодые годы дико, что тоже было невиданным делом в Густищах, где жену в семью испокон веков брали прежде всего как работницу. И об этом тоже шептались бабы на селе, и мужики на сходках не упускали случая позубоскалить, хотя и не решались заходить слишком далеко. Володька рыжий со своей медвежьей силой еще и тогда вспыхивал, как порох, хватался за что попало, топор так топор, подвернется нож, и нож пойдет в дело. На войну его не взяли, потому что после пролома черепа нападали на него время от времени какие-то столбняки. Сам он говорил, что в это время застилает глаза чернота, и во лбу начинается дикий вертеж, отчего нестерпимая боль доходит до самых пяток. Не все на селе верили Володьке Рыжему и полагали, что это стараниями Варечки не попал он на службу. Да и при немцах отсиделся в стороне из-за своей болячки. Лишь на диво всему селу отпустил густую, окладистую, как у доброго досоветского батюшки, бороду, сразу превратив себя этим в почтенного старика, хотя и было ему всего лишь под 50. Бабы, оставшиеся одни, откровенно завидовали Варечке, но она при этом всегда насмешливо покачивала головой и тихим голосом удивлялась, до чего же люди недобрые стали, и всякий раз укоризненно спрашивала: «Да какой же теперь из ее Володьки мужик? Был, да весь вышел», — говорила она, поджимая красивые злые губы и надвигая ниже на глаза платок. «Где уж?» — говорила она, словно в чем виноватая. «Не до жиру теперь, быть бы живу, и то ладно, и то слава богу». И все понимали, что она изворачивается, боится за своего Володьку. Сними с которого бороду, сошел бы он вполне не только какой-нибудь солдатке, но и девке, пересидевшей в напрасном ожидании все сроки. Боялась Варечка за своего Володьку, потому и звала его дедом, рассказывая каждому встречному и поперечному о его болезнях да слабостях, но так как он был почти единственным стоящим мужиком на все село, да и мастером на все руки, то и пользовался беспрерывным спросом, особенно когда немцев отогнали, и нужно было устраиваться на старых пепелищах, обзаводиться хоть каким-нибудь жильем на зиму, а плотницкий труд всегда был делом мужичьим, да так и осталось. Баба за войну наловчилась и косить, и пахать, и печь могла сложить, и крышу перекрыть под гребенку с глиной, а вот связать раму или дверь так и не осилила. Растрепав черные с густым смоляным отливом волосы, в это утро кричала Варечка истошным безобразным криком, почти воем, металась по своему саду, собирая все больше и больше людей вокруг. Володька рыжий то ходил за ней, уговаривая, затем плюнул и скрылся в землянке, но не выдержал и скоро вышел к людям. «Владимир Парфенович, а, Владимир Парфенович!» Тут же протиснулась к нему Настасья Плющихина, у которой он обещал сегодня делать рамы, и которая по этой причине была заинтересована в происходящем больше других. Что за морока стряслась с твоей бабой? Чего она гласит-то? Ай, побил? Сверкнула она красивыми, насмешливыми глазами, и Володька Рыжий, особенно отличавший Настасью, хмурясь, развел руками. Да, видать, хворь какая-то на нее нашла. Видишь, носится, как оглашенная. Да кто вас, баб, поймет? Ой, брешешь, Парфеныч, засмеялась Настасья. Что-то не то говоришь. Ты погляди, погляди на нее. Ну, точно стрекозел носится, прямо самолет, бабоньки. Варечка, заметив, что муж вполне спокойно стоит в толпе насмешливых баб, да еще рядом с Настасьей, у которой он что-то подозрительно долго навешивает рамы, метнулась в землянку, тотчас выскочила оттуда с веревкой и, подбегая к мужу, сунула ему в руки. Бабка Авдотья, стоявшая неподалеку, видела ее потемневшие от гнева глаза. «На, черт рыжий!» — кричала Варечка. «На! Иди удавись, чтоб тебя холера источила, чтоб тебе на том свете черт бороду выдрал. Иди, иди, удавись, раззява! Моченьки у меня больше нету, с тобой неспособный!» Володька Рыжий с веселыми искорками в глазах, шутя, отталкивал ее от себя, а бабы вокруг весело и заразительно смеялись, и бабка Авдотья тоже залилась тоненьким смешком, придерживаясь за грудь. Всеобщее веселье неудержимо охватывало собравшихся, и даже ничего не понимающие ребятишки хохотали со всеми. Но только вдруг Володька Рыжий неуловимым движением выхватил веревку из рук жены и тотчас полоснул, не жалея ее, по спине. Варечка взвизгнула, как-то боком подпрыгнула и бросилась прочь, подхватив спереди длинную юбку. В глазах у нее мелькнуло недоумение, а Володька Рыжий, догнав ее, теперь рубанул сложенной в крупные кольца веревкой уже пониже спины. Варечка от этого еще раз косо подпрыгнула. «Я тебе дам, паскуда, удавись!» — кричал Володька Рыжий, опять настигая жену и прицеливаясь. «Я тебе удавлюсь, мать твою ведьму, в три погибели! Ратуйте!» — завизжала Варечка не своим голосом. «Убивают! Ох, мамоньки мои! Ой, ратуйте!» Почему-то никому не было жалко Варечки, но веревка у Володьки Рыжего распустилась, он наступил на один конец и ткнулся с размаху бородой и руками в землю, снова вскочил на ноги и, наладив веревку, увидел, что Варечка бежит уже далеко в поле. «Чтоб тебя миной разорвало там, живоглотину!» Пробормотал он, отряхиваясь от земли и искоса поглядывая на улицу, где продолжали оживленно веселиться бабы. Он еще раз обругал жену, потому что она его порядком разозлила. Тем более ему и самому теперь было жалко подметок, хотя он и не подавал виду. Да и сказать открыто об этом было нельзя. Добро-то военное. А все трофейное приказывалось властями сдавать в сельсовет. Он вспомнил, что сегодня надо бы доделать рамы у Настасьи Плющихиной, и мысли о работе окончательно его успокоили. Не обращая больше внимания на баб, все никак не желавших расходиться, он, собрав нужный инструмент, подвострил топор, и потихоньку его охватило какое-то блаженное, тихое состояние. Листья на яблонях кое-где уже тронула желтизна, сказывалась близость сентября, и длиннохвостые ласточки за неимением построек, высидевшие птенцов неизвестно где, —